Алиса Перова. Территория нелюбви. Текст читают Дементьев Илья и Светлана Шаклеина. Глава первая. Нирвана своим бессмертным хитом внезапно разрушила тишину в маленьком помещении. На экране мобильника призывно улыбается моя Алена. В этой женщине мне нравится все. «Кирочка!» — вкрадчиво произносит она, на корню гася мое благодушие. «В этой женщине мне нравится почти все. Вот эта сладкая Кирочка меня категорически не устраивает». Но я подавляю раздражение привычным способом, пропускаю ее томное воркование мимо ушей. Помогает. Ровно до того момента, когда непривычное слово цепляет слух. Австралия. Я отключаю слуховой фильтр и внимаю каждому слову. Вот черт. А ведь полгода назад это казалось чистейшей авантюрой. Я даже не предполагал, что может выгореть. Нехило, Лен. Поздравляю. Но сейчас у меня полно работы, все только наладилось. Надеюсь, ты шутишь? Ты набрал почти 90 баллов, Кир. Это же уникальный шанс, это Сидней. Да почему я вообще тебя уговариваю, если мы уже давно все решили? Мне хочется сказать, что решила именно она, но это было бы несправедливо. Я ведь позволил, подыграл. Мне так нравилось делать ее счастливой. Идиот, недальновидный. И я уже просила не называть меня Леной. Прилетает запоздалое возмущение. Но даже прозвучавшее в самое ухо, оно не в силах заглушить истеричный фальцет моего администратора Алика, доносящийся из-за двери. Почему-то я уже догадываюсь, какая неумолимая беда грозит расшатать мое и без того неустойчивое жизнелюбие. «Прости, Лен, давай вечером обсудим. Я сбрасываю вызов прежде, чем услышу очередное «я не Лена», «Плевать. Сейчас из двух зол я выбираю большее и уже готов взглянуть в лицо опасности. Дверь резко распахнулась. Вот же чертова девка!» Она ворвалась в мой кабинет с той же бесцеремонностью, с какой привыкла топать по жизни, игнорируя любые препятствия. Алик, неосторожно попытавшийся остановить нарушительницу, с визгом отдернул руку и пронзительно взвыл, отрезанный от нас тяжелой дверью. Судя по звукам, отрезала его жестко. «Кирилл Андреевич, добрый день!» Наглая бестия широко улыбнулась. «Был добрый, пока на него не обрушилась чудовищная напасть. Маленькая и изящная, как фарфоровая куколка. Только мне, ее бывшему инструктору, уже известно, как бывает обманчива внешность. Трогательная, хрупкая фигура неожиданно может оказаться выносливой и крепкой, как стальной трос. Я хорошо помню, сколько силы и ловкости в этих тонких девичьих руках. Сейчас эти маленькие ручки торопливо отдергивают совершенно нелепое и вызывающе открытое платье и небрежно отбрасывают за спину тяжелую блестящую гриву черных в синеву волос. Умничка. Все поправила и угомонилась, трогательно прижимая к животу маленькую сумочку. В нежном ангельском облике кротость и смирение, а в чернеющих бесстыжих глазах черти отжигают рок-н-ролл. «Ая, кажется, я запретил тебе здесь появляться». Напоминаю тоном строгого дядюшки. «Вам не показалось, Кирилл Андреевич?» В голосе покорности сожаление. «Но с момента вашего запрета кое-что изменилось». Я даже не рискую строить предположения и терпеливо жду хреновых новостей. «Месяц назад я достигла возраста согласия». Она делает многозначительную паузу и сбрасывает заготовленную бомбу. «И я выбрала вас». Мои смутные подозрения резко обрели ясные очертания, и с каждой секундой во мне крепнет желание схватить обнаглевшую мелкую фитюльку за шиворот и вышвырнуть из своего... С недовольством осматриваюсь по сторонам. Ну, пусть будет кабинета. Но я не умею воевать с детьми и наивно надеюсь разрешить щекотливую ситуацию миром. Я смотрю ей в глаза и даю шанс опомниться. Но моя попытка избежать неловкости хромает на обе ноги. «Я не буду тебя тренировать, Ая». «Извини. Упс, не прокатило». «Да тренируйте вы кого хотите, плевать мне на это». Она раздраженно передергивает плечами и с подозрением прищуривается. «Вы специально дурачком прикидываетесь, да? Я вам говорю о согласии на...» «Стоп! «Я понял». Выставляю руки ладонями вперед. «Я смекалистый, дядя». На самом деле я растерян и зол. Борюсь с искушением выдернуть ремень из своих брюк и всыпать хорошенько по заднице искательнице приключений. Но, во-первых, это не педагогично. А во-вторых, еще неизвестно, какой подтекст в моих действиях разглядит эта сопливая акселератка. С нее станется. «Послушай меня, девочка». Включаю терпеливого и умудренного опытом 23-летнего старца. «Я надеюсь, что твое мероприятие предполагает согласие обеих сторон. Так вот, я против, потому что предпочитаю дружить с взрослыми тетями. А ты, кстати, почему не в школе? Прогуливаешь?» «Я окончила школу». Айка улыбается и старается говорить ровно. И лишь по ее сжатым кулачкам я понимаю, что девчонка в ярости. «А до скольки лет у нас в школе учатся?» Я с недоверием рассматриваю эту пигалицу. Не удивлюсь, если ее и оттуда выгнали. Айка насмешливо встречает мой взгляд и вызывающе вскидывает подбородок. Но вдруг вздрагивает от неожиданности, когда в ее сумочке начинает звонить мобильник. «Я уже давно взрослая и самостоятельная, Кирилл Андреевич», произносит она с достоинством в голосе, а тонкие пальчики слегка подрагивают, пытаясь добраться до телефона. «И мне вас искренне жаль». Хочу сказать, что мне тоже, и пожелать доброго пути, но любопытство сгубило ни одного осла. «Почему это?» Айка, наконец, добралась до своего мобильника и, решительно сбросив вызов, подняла на меня свои черные, как ночь, глаза. «Вы же предпочитаете старух?» Она брезгливо сморщила маленький носик. Телефон в ее ладони снова ожил, но Айка, не глядя, заглушила звук и продолжила. «Но когда-нибудь вы непременно опомнитесь и откопаете в себе мужество взглянуть правде в глаза. Только, увы, для вас уже будет слишком поздно, ведь мы, женщины, такие непредсказуемые». Непредсказуемая женщина раздраженно заглушила очередной вызов и, отбросив церемонии, припечатала. «Ты просто трус, Кирилл. Жаль, что когда окрепнет твое согласие, это уже будет совсем другая история, в которой ты мне не интересен». Мудрый и опытный наставник во мне немилосердно размазан по обшарпанному директорскому креслу. А мелкая зараза, выплеснув тонну презрения, все же обратила свой взгляд на экран мобильника. Судя по звуку, ей туда прилетело сообщение, и теперь с беспокойством и удивлением я наблюдаю, как на хорошеньком личике юной воительницы появляются растерянность и... страх? Едва слышно бормочет дрожащими губами. А мне уже хочется сорваться с места, чтобы пожалеть, погладить по черноволосой голове. Не каменный же я. Но я скорее руку себе отгрызу, чем приближусь к этой чертовке. «Почему?» Ее голос звучит сипло и горестно, а длиннющие ресницы порхают часто-часто. Заплачет? А я? «Что случилось?» Громыхая креслом, я стремительно выбираюсь из засады на помощь несчастному ребенку, но тут же спотыкаюсь о злой взгляд. Айка подняла на меня совершенно сухие глаза и, отчаянно сжав крошечные кулачки, бросила ожесточенно. «Не твое дело! Понял?» От яростного хлопка двери на пол осыпалась штукатурка и сорвалась с гвоздя сувенирная подкова, висевшая над входом. «Понял? Не дурак? А как же, наверное, хорошо сейчас в Австралии?»